Глава 15. Я знаю в жизни Корнея Ивановича одну только боль, которую он, не пуская наружу, не забывал никогда, ничем не заслонял и не вытеснял, одну обиду, которой он разрешал себе питаться. Веселость, воля к забвению бед и обид в этом случае оказались бессильными. Счастливая работа тоже. Это было недоброе чувство к отцу, непрощаемая судьба матери, сестры и собственное обокраденное детство. Я родился в Петербурге в 1882 году, после чего мой отец, петербургский студент, покинул мою мать, крестьянку Полтавской губернии, и она с двумя детьми переехала на житье в Одессу, так пишет Корней Чуковский в кратком автобиографическом очерке, открывающем собрание его сочинений. О дедушке, папином папе, в нашей семье не говорилось никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в какие времена, ни по какому поводу. В устном разговоре Корней Иванович прочно молчал о нем и так и промолчал всю свою долгую жизнь, а в печати заговорил дважды, в приведенном очерке о себе и в повести «Серебряный герб», в обоих случаях для того, чтобы сказать «покинул» и изобразить участь покинутых. Я пишу не биографию Корнея Ивановича, я пишу свое детство, а оно было создано им. Он и мое детство, сколько бы ни прибавлялось годов ему и, соответственно, мне, для меня нераздельны. Глядя на его руки в гробе, я видела эти руки на веслах в Куокколе. А он, каким он был и каким создавал наше детство, сам был создан своей покинутостью. Вот почему я не могу о ней не написать. Тут одна из основ его отношения к детям, своим и чужим. Источник его ненасытного желания обогащать детей, одаривать их, чтобы они чего доброго не оказались бедные, бедные. Отсюда, из собственной детской покинутости, его постоянное вглядывание, вслушивание в детскую жизнь, настойчивая просьба к взрослым беречь детей, уважать детей. Тут происхождение его книг, обращенных к детям, и от 2 до 5 книги о детях, обращенные к взрослым. Отсюда же и библиотека, выстроенный им в Переделкине домик, полный игрушек и книг, и подаренный окрестным ребятишкам. Отсюда его постоянная забота о нас, чтобы мы росли внутри культуры, а не в разлуке с ней. Английской, стихи, лыжи, книги. Все, чего мальчиком лишен был он сам. Все, чем он одаривал нас, своих детей, когда сам стал отцом. Ожог, полученный им в детстве, ныл, не заживая никогда. О силе ожога свидетельствует запись у него в дневнике, сделанной в 1925 году, когда был ему уже без малого 43, и когда из Николая Васильевича Корнейчукова он уже и документально был превращен в Корнея Ивановича Чуковского. Однажды в пору неожиданного и вынужденного досуга во время болезни он вздумал перебирать старые бумаги и, перечитывая их, с отвращением вспомнил отрочество и юность. Он был хуже, чем обокраден, оплеван. Только один человек в мире, да и то никогда не существовавший, герой романа «Подросток», мог быть автором этой страницы. Вот она. Особенно мучительно читать те письма, которые относятся к одесскому периоду до моей поездки в Лондон. Я порвал все эти письма, уничтожил бы с радостью и самое время. Страшна была моя неприкаянность ни к чему, безместность. У меня даже имени не было. Я, как незаконно рожденный, был самым нецельным, непростым человеком на земле. Главное, я мучительно стыдился в те годы сказать, что я незаконный. Признать себя незаконным значило опозорить раньше всего свою мать. Мне казалось, что я единственный, незаконный, что все остальные на свете законные, что все у меня за спиной перешептываются, и что, когда я показываю кому-нибудь, дворнику, швейцару, свои документы, все внутренне начинают плевать на меня. Да так оно и было на самом деле. Помню пытки того времени. Какое же ваше звание? Я крестьянин. Ваши документы. А в документах страшные слова: сын крестьянки, девицы такой-то. Я этих документов до того боялся, что сам никогда их не читал. Страшно было увидеть глазами эти слова. Помню, каким позорным клеймом, издевательством показался мне аттестат Маруси, сестры, лучшей ученицы нашей епархиальной школы. В этом аттестате написано: «Дочь крестьянки Мария, без отчества, Корнейчукова, оказала отличные успехи». Я и сейчас помню, что это пронзило меня стыдом. Мы не как все люди, мы хуже, мы самые низкие. И когда дети говорили о своих отцах, дедах, бабках, я только краснел, мялся, лгал, путал. У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Это тогдашняя ложь, это путаница, и есть источник всех моих фальшей и лжей дальнейшего периода. Теперь, когда мне попадает любое мое письмо, кому бы то ни было, я вижу, это письмо незаконно рожденного. Особенно мучительно было мне в 16-17 лет. Помню, как клоунски я просил всех, даже при первом знакомстве, уже усатый: «Зовите меня просто Колей, а я Коля», и так далее. Это казалось шутовством, но это была боль. Боль была и осталась во взрослом человеке, в пожилом, в старике. Хотя и смягченный новым именем, которое он создал себе, выбрал себе, и которое после революции было закреплено документами. В куокольскую же пору, когда по документам он был еще сыном девицы Екатерины Осиповны Корнейчуковой, боль жгла неутолимо. Любовь и жалость к матери и глубокое почитание матери, усвоенное с детства, заставили испытывать вражду к отцу. С этой враждой он не умел бороться. Помню, однажды в Куоколе, когда мне было, вероятно, лет 6, а Коле 9, наша мама Мария Борисовна внезапно позвала нас к себе в спальню, плотно закрыла дверь и, как нам представлялось, ни с того ни с сего сказала: «Запомните, дети, спрашивать папу о его папе, вашем дедушке, нельзя. Никогда не спрашивайте ничего. Запомнили? Ступайте». Признаться, спрашивать мы и не собирались. До этой минуты нам не приходило на ум, что родных у нас не полный комплект. Мамин папа, один наш дедушка, мы знали, умер, когда родился Боба, но ни я, ни Коля до этого все равно его никогда не видали. Мамина мама, бабушка, была жива, но видели мы только ее фотографию и письма. Мелькали, приезжая иногда в Куоколу, тетя Маруся, папина сестра, и тетя Зиночка, мамина. Была еще тетя Наташа, тоже мамина сестра. Из близких родных знали мы хорошо и любили одну только бабушку, папину маму, Екатерину Осиповну. Она приезжала каждый год, гостила подолгу, величавая, красивая, статная женщина с умелыми руками. Пекла вкусные пироги, изготовляла коржики и маковники на меду. А какие пекла куличи! Куличи бабушка посылала даже в Лондон. Рассказывали нам, когда наш папа женился и вместе с мамой уехал туда корреспондентом одесской газеты. Если бабушка приезжала на Пасху, то синие, зеленые, красные, желтые яйца, крашенки, появлялись у нас на столе, выселись на блюде веселой горкой, сразу превращая наш будничный стол в праздничный. Бабушка Екатерина Осиповна была набожна. У нас дома икон не водилось, в церковь нас не посылали, но чтобы не обидеть бабушку, накануне ее приезда вешали в детской, где она поселялась вместе со мною и с Бобой, любимую ее икону Николая Чудотворца, и зажигали лампадку. Веселыми ногами бежали мы встречать ее на вокзал, игрушка она не привозила нам, но зато вдоволь вишневого варенья без косточек. Корней Иванович с трудом выносил из вагона тяжелую плетеную корзину и подзывал извозчика. Они были похожи друг на друга, папа и бабушка. Оба широко-чернобровые, оба со светлыми зелеными глазами, только бабушка хоть и поменьше ростом, а гораздо красивее. Папе она говорила, когда он случалось выходил из кабинета взлохмаченный: «Убери волосы с лба!» И властной рукой убирала ему прядь со лба. Он выше ее ростом покорно наклонял голову, будто и впрямь на минуту становился маленьким. Не слушая мама папиных воплей, бабушка, чуть приехав, сейчас же бралась за работу, шила мне фарточки, штопала папе носки, а нам чулки. Без работы не могла посидеть и минуты. По-особенному крахмалила занавески и скатерти. Не знаю, как Коля, а я, шестилетняя, не очень-то была сильна в понимании, сколько у каждого человека должно быть бабушек и дедушек. После маминых слов я впервые задумалась, в самом деле, где же наш дедушка, папин папа, и почему это о нем нельзя спрашивать? «Этот дедушка, наверное, умер», — сказала я Коле после маминого запрета. «Чепуха, Реникса. Вот ведь мамин папа умер, а она о нем рассказывает. На комоде стоит карточка, тетя Зина тоже рассказывает, а про этого почему-то нельзя». «Может быть, он из тюрьмы?» — спросила я. «Прячется, боится, когда из тюрьмы они тоже не велят говорить». «Ну, не велят, так не велят. Дедушка в числе других родных, которых мы не видели, нас не особенно занимал, и мы мамины требования исполнили без труда». Однако миновало 2 года, и мама с такой же внезапностью вдруг объявила нам: «Коля переедет из классной вниз в столовую, а классную надо приготовить для гостя. Завтра приезжает папин папа, ваш дедушка, и поживет у нас 2 недели. «А разговаривать с ним можно?» — спросила я. На следующее утро к калитке подкатила таратайка нашего соседа, извозчика Колляри, заказанный с вечера Корнеем Ивановичем, и он отправился на станцию встречать дедушку. Отправился один, нас не взял. Мама и няня Тони хлопотали на кухне. Мы же предавались всем 3 запретнейшим грехам сразу — ничего не деланию, отлыниванию, битью баклуш. Мы ждали. И вот, наконец, у калитки. Колляри, папа, дедушка. Папа несет дедушкин чемодан. Дедушку я не рассматриваю. Вижу только, что с бородой. Я впиваюсь в его руки, перегруженные цветами и пакетами. Дедушка всем привез подарки. Маме цветы, Коле нарядную книгу, мне куклу, а Бобе барабан. Стол накрыт. Из кухни пахнет пирожками. Но к столу не садятся. Папа увел дедушку наверх, в кабинет. Я ушла в малину, за ледник, обдумывать, что бы такое сделать с этой куклой, куда бы ее деть и как назвать. Куклы, все подарки папы маминых знакомых, я терпеть не могла. Играть в них не умела. Я росла с мальчишками. До переезда в Петроград у меня не было ни одной подруги. Корней Иванович рассказывал мне, что 3 лет я говорила про себя, как Коля в мужском роде. Я сам, я съел. С куклами я обыкновенно обращалась так. Из добросовестности рассаживала утром на стулья, объявляла: «Мама уехала в город по делам», и более к ним в течение дня не притрагивалась. Имя для этой я, впрочем, придумала быстро — Флоренса. Фло. И вдруг дверь веранды звонко отворилась. Из нее выбежал Корней Иванович с дедушкиным чемоданом в руках и побежал к калитке. За ним еле поспевал дедушка. Тут я разглядела его, высокий, худощавый, прямой, с квадратной бородкой. Корней Иванович выбежал за калитку и широко растворил ее перед гостем. Подал ему чемодан и ушел. И затворил за собой калитку. «Почему никто не обедает?» — крикнул он нам, подойдя к дому. За обедом про дедушку не было сказано ни единого слова. После обеда тоже. За всю последующую жизнь тоже. Как я понимаю, теперь разговор у них наверху в кабинете зашел о Екатерине Осиповне, о детях Марусе и Коле, у которых никогда не было такой роскоши, как отец, о мальчике, который одержим был сознанием, что он и его мать и сестра не как все люди, мы хуже, мы самые низкие. Когда мне исполнилось 17 лет, родители отпустили меня к бабушке в Одессу. Впервые ехала я одна поездом дальнего следования. Вот и бабушкина квартира, крошечная, сверкающая чистотой, вся в цветах, на подоконниках, на полу, а стены в фотографиях Корнея Ивановича. У нас дома культивировались главным образом карикатуры на него, а из портретов висел всегда один — фотография Репинского 1910 года. Бабушка, видно, карикатур не любила, а фотографии сына, даже самые мутные, газетные, вырезывала и вешала на стену. Вот и плюшевый семейный альбом. Маленькие Коля и Маруся вдвоем, в башмачках с пуговками. Коля и Маруся вместе с бабушкой. Ах, какая она красивая! А вот Коля отдельно, гимназист, в фуражке, из которой еще не выломан герб. Все честь честью. Шинель, ранец. Это значит еще до исключения. Я еще тогда знала, что мой Коленька умный, говорит бабушка со вздохом, но не могла объяснить им. Она 6 часов просидела в приемной у директора. Он принял ее, но что можно объяснить человеку, исполняющему распоряжение начальства? Я поднимаю глаза от альбома. Над чащей фикусов большая увеличенная фотография в тяжелой раме. Я узнаю тот самый худощавый, стройный человек с аккуратно подстриженной бородкой. Тот, о ком нельзя спрашивать. «Твой папа его не любит», — говорит бабушка, подметив мой взгляд. «За меня. Но твой папа не прав. Он очень-очень хороший человек». «Был ли он в самом деле хорош?» Бабушка всю жизнь любила его и ни за кого не вышла замуж, хотя к ней и сватались. Был ли он плох, я не знаю, и не мне судить. Надеюсь, права была Екатерина Осиповна, но для Корнея Ивановича детская его покинутость была единственная личная обида, которую он не мог победить ни трудом, ни весельем. Вот разве чем на всю жизнь повернуться лицом к детям».